На черном коне выезжает, закованный с головы до пяток, черный рыцарь. На идеально плоском щите рыцаря буквы LG. В правой руке полосатое копье. Смотрится красиво, но неестественно на фоне одинокого шалаша. С удовольствием наблюдаю, как рыцарь резво берет разбег, целится своим дрючком мне в лицо, проносится мимо, промахиваясь, идет на повторный круг, но не вписывается в поворот и врезается со всего маху в шалаш. Щит с буквами в одну сторону, полосатое копье в другую. Остальное железо вместе с черной лошадью рассыпаются в пыль. Но масса уже изрыгает из себя очередную порцию гадости. Я уже настолько успокоился, что решаю остановиться и просмотреть бесплатное представление до конца. Первым подбегает парень с усами, в широкополой шляпе с длинной шпагой, тыкает, тараща глаза, острием прямо в лицо. Хороший выпад. Придется выпрашивать у Баобабовой серьгу в ухо. Зачем дырке пропадать? Следом на огневую позицию выходит мушкетер. Просит несколько секунд подождать и не двигаться для более качественного прицеливания. Пока тлеет фитиль, из сгустка выпрыгивает дяденька-художник с мольбертом под мышкой. В клубах едкого дыма рисует меня и пытается выпросить за высокохудожественное произведение 3 рубля. Фитиль догорает, мушкет подпрыгивает, свинцовый шарик попадает точно по назначению. В серебряный крест, подаренный на время Баобабовой. Вот и не верь после этого в чудотворную силу крестов. Мушкетер жалуется, что он мазила, что сбился прицел, извиняется, помахивая шляпой в поклоне, и пропадает. Художник исчезает следом. С высокохудожественным портретом молодого лейтенанта и 3 рублями. Зеваю. Следующие 10 минут ко мне выстраивается очередь из разномастных по виду и вооружению товарищей, преимущественно с колющими предметами. Используют меня в качестве чучела для тыкания штыками, пиками, саблями, ножами. Попадаются и ребята с ружьями, мушкетами и чугунными пушками. Практически все безбожно мажут, смущаются и уступают место другим желающим поразить неподвижную мишень. Те, кто попадает, веселятся, как дети, но недолго. Больше 5 минут на этом свете не задерживаются. Серебряный крест постепенно превращается в истерзанную свинцом и железом крестообразную заготовку. Надолго его хватит, но я надеюсь на крепость святой вещи, потому что знаю, основная огневая мощь впереди, и не ошибаюсь. Проносится мимо тачанка, поливая огнем из пулемета, высовывается из массы дула танка, бабахает, прячется. Падает под ноги, но не взрывается ракета «Земля-Земля». Минута затишья. Сгусток у шалаша набухает до невероятных размеров и выплевывает из себя летающую тарелку. Завывая и дергаясь, тарелка отхаркивает из трубчатых орудий пламя. Вокруг меня закипает почва. Тарелка на дикой скорости проносится над головой, задевает оставленный художником мольберт, кренится, пуская струю дыма, врезается в землю и уходит по макушку в почву. Пережидаю, пока перегорит и остынет земля. Отличная работа. Вокруг хорошо вспаханное поле. Ямы, ямы, ямы. пролетают над головой перелетные птицы, роняют по зерну. Богатый урожай вырастет. Стосковалась степь по зернопродуктам. Сгусток у шалаша бледнеет, перекореживается, сужается, превращаясь в легкое облачко, и улетает вслед за перелетными птицами. Быстро, не теряя даром драгоценного времени, проверяю физическое состояние. Все цело и здорово. Крест расплющило так, что он превращается в односторонний бронежилет. Тонкий, но, как оказывается, достаточно надежный. Снимать его не решаюсь. От преступника еще можно ожидать выстрела из-за угла. Но успокаиваться рано. Маловероятно, что уничтожитель вселенных израсходовал все возможные средства для остановки сотрудников милиции. С такой вещью, как борода Джина, он может сделать все, что угодно и когда угодно. Продолжает беспокоить только одно обстоятельство. Почему? Почему до сих пор я жив? Почему мои косточки не развеяны по степи? Почему на этой незнакомой планете до сих пор витает русский дух? Почему пахнет Русью? Потому что молодые лейтенанты не потеряли способность волноваться за свою жизнь. На умные мысли нет времени. Через полчаса, если садовник ничего не перепутал и не соврал, вселенная окунется во мрак небытия. Должно быть это красиво, мрак небытия. Но для нас, для меня и всего человечества данная перспектива неинтересна. Поэтому продолжаю работать, как учили и как положено. Зигзагами, короткими перебежками, пригнувшись до самой выжженной земли, добираюсь практически до самого шалаша, до задней его стенки. Несколько секунд, привалившись спиной, отдыхаю. Впереди последний рывок. Рывок, от которого зависит судьба Вселенной. Приготовил ли у гробов медаль? Глупо погибать, если приготовил. Куда подевалась Баобабова? Выдохнув, выставляю впереди себя газовую горелку и крадусь к ходу в шалаш. Интересно, какой он преступник, посягнувший на целую вселенную? Гнусный тип с лицом психопата? Или ангел с комком зла вместо сердца? Над головой проносится что-то огромное и быстрое. Неужто летающая тарелка выкопалась из земли? Натренированным движением брякаюсь на землю. Не хочу получить по голове с воздуха чем-нибудь тяжелым. Смотрю вверх, не верю глазам, щипаю, впрочем, не сильно руку. Нет, глаза не обманывают. Поднимаюсь и, прикрываясь от солнца ладонью, наблюдаю чудовищную картину. В небе над злодейским шалашом идет воздушный бой. Наших и не наших. Не наши — это длинноногая мертвячка в красном платке. Наши — не менее длинноногая, но живая и горячая Баобабова в бронежилете и ботфортах. Два высокоскоростных паласа размерами 2х3 мечутся среди облаков. Честный бой. Один на один. До последней крови. До последнего метра высоты.